Андрей Сахаров пишет, что его дед поехал в Кисловодск один, без бабушки. И она предложила его родителям поехать после свадьбы туда же, как в свадебное путешествие. Видимо, он не знал, что Иван Николаевич и Мария Петровна уехали в Кисловодск до свадьбы его родителей, а Дмитрий Иванович и Екатерина Алексеевна уехали на юг, не в Кисловодск, а в Туапсе, не раньше осени 18 года, а скорее в 19 году. Туда же, из Кисловодска, уже после смерти мужа, приехала Мария Петровна с Георгием. Сохранилось письмо Марии Петровны в Москву. Туапсе, 30-12 апреля, второй день Пасхи. Дорогие мои дети, стремимся выехать отсюда и не знаем как. Ради Бога, примите все меры, чтобы нас отсюда вызволить. Не может ли Коля приехать за нами? Ему, как с самого начала служащему в советской армии, это, я думаю, легче всего сделать. У него, наверное, есть связи в Совнаркоме. Достаньте нам такие пропуски, чтобы нас не задерживали на дороге. У нас денег на дорогу очень мало. Митя служит учителем в Варваринском училище и, кроме того, по вечерам играет в синематографе. Зарабатывает порядочно, и денег не хватает на самое необходимое, потому что цены последнее время ужасные. Теперь, может быть, с занятием Туапсе советскими войсками станет легче. Вот как мы здесь ждали их прихода, чтобы соединиться с Россией. Теперь, ради бога, хлопочите, где можете, чтобы нас отсюда вывести. Мы думаем проехать в Кисловодск, чтобы постараться раздобыть хоть немного деньжонок, но едва ли удастся отсюда выбраться. Надо ехать лошадьми, так как путь во многих местах испорчен, а денег на подводы у нас, конечно, нет. Ну, ради бога, если вы еще все любите меня и не позабыли, то вывозите меня отсюда. Хлопочите о разрешении. Надо спросить у самых главных представителей Совнаркома. Может быть, сюда могут дать телеграмму о том, чтобы нас не задерживали на тех станциях, которые нам надо проезжать. Хлопочите, ради бога, мама. Никаких документов, объясняющих мотивы ее переезда из своего дома в Кисловодске в чужой угол в Туапсе, а также зачем ехали через воюющую и полыхающую Россию на юг Дмитрий Иванович и Екатерина Алексеевна, нет. Нет и объяснения тому, что потом они разделились. Мария Петровна с Георгием выехала с Кавказа не в Москву, а в Саратов, к сыну Ивану, который был направлен туда на работу в Народный банк. Он жил там с женой и тремя детьми с марта 19 года. Он надеялся, вывезя детей из голодной Москвы, пережить там трудное время. Но они попали в поволжский голод и тиф и похоронили там двух сыновей Ивана, Михалька и Ванечку, и младшего сына Сахаровых, Георгия. Там же в августе 20 года тяжело переболела тифом и Мария Петровна. Иван Иванович с семьей вернулся в Москву в марте 24 года, а Мария Петровна, видимо, раньше. Дмитрий Иванович и Екатерина Алексеевна оставались в Туапсе до середины 20 года, когда им с большими трудностями удалось вернуться в Москву. Андрей Сахаров в воспоминаниях не точно изложил историю арестов своего любимого дяди Ивана Сахарова. И опять Кузнецкий мост, дом 22. Первый раз Иван Иванович был арестован в мае 1930 года. По делу было арестовано еще 14 человек, многие из них были приговорены к 3 годам ссылки. Но Иван Иванович был 12 июля освобожден без предъявления обвинения. Он не возвратился на прежнюю работу в Россельбанк, откуда уволился по собственному желанию за 2 месяца до ареста, и поступил в Машмединститут на должность художника, которая давала большую свободу. Второй его арест был 1 января 1934 года. Дело номер Н-9086 по обвинению группы из 8 человек по статье 58, части 10 и 11 Уголовного кодекса. Группа обвинялась контрреволюционной деятельности и в подготовке побега за границу одного из своих членов для связи с меньшевистским центром. Среди арестованных был и тот, кто должен был бежать, товарищ Иван Ивановича по гимназии, князь Оболенский и его жена. Их задержали где-то на южной границе, вблизи Ташкента, с паспортом Ивана Ивановича. Вероятно, Оболенский просто хотел покинуть СССР, но боялся бежать со своим паспортом. Его сын был арестован, и сам он уже был на подозрении у властей. Связь с меньшевистским центром явно была надумана следствием. На первых же допросах Иван Иванович искренне излагает свои отнюдь неортодоксальные политические взгляды. Занимая ответственные должности как председателя правления Нижневолжского кооперативного союза, зампреда Саратовского сельского союза, я был и остался политически мыслящим и критически относящимся ко всему человеком, не согласным по ряду принципиально политических вопросов с политикой, проводимой советской властью и ВКПБ. Это несогласие фактически привело меня к тому, что в 1930 году я счел необходимым уйти с руководящей работы из Россельбанка, так как мне нужно было проводить в жизнь то, с чем я не согласен. Критически относясь ко всему, я пришел к выводу, что необходимо допустить свободу партийных группирований, ибо тем самым в политической борьбе в нашей стране мы бы пришли к действительной истине. В области хозяйства должна быть проведена децентрализация планирования с широким использованием местной инициативы. Этого у нас нет. Централизованный план приводит к большим ошибкам на периферии, в особенности в области сельского хозяйства, и не обеспечивает достаточного учета и возможностей увязки. Основная цель государственного организма – это утверждение творческой возможности личности во всех областях и хозяйственной, и культурной жизни. Переживаемый нами период этого не обеспечивает, в то время как это необходимо. Личность как таковая у нас не свободна. И, наконец, должна быть допущена свобода слова и свобода печати. Должна быть возможность высказывания каждому человеку своих взглядов. У нас же этого нет. Основным в моих политических взглядах являлось и является такое устроение общества, при котором было бы наилучше защищено свободное развитие и свободная деятельность каждого отдельного человека. С этой точки зрения я отношусь отрицательно к режиму диктатуры, централизации власти и регламентации деятельности культурной и хозяйственной каждого гражданина. В связи с арестом Ивана Ивановича его жена Евгения Александровна обращалась к Ягоде, который когда-то учился в Нижегородской гимназии вместе с ее братом. Видимо, это сказалось на судьбе не только ее мужа, но и всех участников «заговора», в кавычках. Приговор был по отечественным меркам удивительно мягким. Одного из обвиняемых освободили, Комаровский, остальных участников группы приговорили к высылке в Казахстан на 3 года. Ивану Ивановичу сразу же изменили место высылки на город Казань. В Казани Иван Иванович работал экономистом на алебастровом заводе и жил около Волги. Выполнял временно работы на гидрологической станции в городе Тетюши, жил у бакинщика, с ним рыбачил, но сам бакинщиком не был. Весной 1937 года кончился срок высылки, однако он потерял право жить в Москве, а заступника Ягоду уже сменил Ежов. Иван Иванович поступил в управление гидрометслужбы и работал начальником гидрологической станции на Оке под Рязанью, потом в Тамбове и Козьмодемьянске. Оттуда он приезжал на похороны своей матери Марии Петровны в марте 1941 года. В связи со ссылкой и вынужденной жизнью на 2 дома, семья его жила очень стесненно. Мотоцикла, о котором пишет Андрей Сахаров, у него никогда не было. Первый мотоцикл был казенный, второй принадлежал его знакомому, одинокому чудаку, вкладывавшему деньги в вещи, которые сам не мог освоить. Мотоцикл, рояль. Иван Иванович был у него вроде шофера, не зарабатывая на этом, а только получая возможность возиться с техникой, которая была его стихией. И одной из его крупных трат, запомнившейся всей семье, была покупка 3-колесного велосипеда в подарок на день рождения маленькому племяннику Аде, Андрею Дмитриевичу Сахарову, к которому он был очень привязан и у которого, несомненно, пользовался взаимностью. Весной 43-го года он был уволен из управления гидрометслужбы и уехал в экспедицию с астроном-геодезическим отрядом в Западную Сибирь. Там заболел и умер в больнице в городе Тобольске в апреле 44-го года. На запрос его жены Евгении Александровны из Тобольской больницы пришел лаконичный и чудовищный, по сути, ответ. Адресат выбыл на кладбище. Двоюродная сестра Ивана Ивановича Елизавета Доброхотова писала о нем. «Ваню вашего я просто обожала. Он был необыкновенно обаятелен, живой, горящий. Не хочется верить, что он погиб так бесславно, так одиноко. Разве можно представить себе это? Его такого оживленного, кипучего в этом положении. Правда, я помню последние встречи, когда он занимался черчением. Оно ему было противно по натуре. Такое кропотливое и нудное занятие. Он высказывал это и все-таки работал, конечно. Тогда он был уже не такой живой, его эта работа, видимо, угнетала. Да, Ваня был замечательный». Сын младшей дочери Ивана Ивановича Марии в его память назван Иваном. Для читателя может показаться необъяснимым, почему об одних людях я пишу очень подробно, а других только упоминаю. Это непропорциональность вследствие того, что о людях, попавших в зону внимания полицейских органов как в Российской империи, так и в СССР, сохранилось множество архивных документов, и они раскрывают не только обстоятельства следствия или надзора, но в значительной мере личность человека. Отец Андрея Сахарова, Дмитрий Иванович, окончил гимназию в 1907 году и поступил на медицинский факультет Московского университета, но в мае 2008 года подал прошение о переводе на естественное отделение физико-математического факультета по специальности физика-химия, где и продолжил образование. В марте 2011 года он был исключен из университета за участие в студенческих сходках, но, видимо, «участие» в кавычках не было значительным, так как в мае был восстановлен. Он окончил университет весной 2012 года и начал учительскую деятельность. Однако, ощутив недостаточность педагогической подготовки, поступил в педагогический институт имени Павла Григорьевича Шалапутина, частное учебное заведение, основанное на средства Шалапутина специально для подготовки к педагогической деятельности выпускников университетов, и через 2 года закончил его. Дмитрий Иванович много лет плодотворно работал в педагогическом институте имени Ленина, ныне педагогический университет, но 15 апреля 1948 года уволился по собственному желанию. Причина была глубоко личная и интимная, чего Андрей Сахаров мог не знать. И руководство факультета, и все на кафедре сожалели о его уходе. Вначале он поступил на работу в Горный институт, где кафедрой физики руководил Николай Владимирович Кашин, у которого Дмитрий Иванович был студентом в институте Шалапутина. Позже Дмитрий Иванович перешел на работу в областной педагогический институт имени Крупской. Весной 1956 года кафедра физики областного института ходатайствовала перед Высшей аттестационной комиссией Министерства высшего образования СССР о присуждении доценту, кандидату педагогических наук Дмитрию Ивановичу Сахарову ученой степени доктора педагогических наук без защиты диссертации. Это ходатайство было поддержано доктором педагогических наук Кашиным, доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом Академии педагогических наук Галаниным и доктором педагогических наук Соколовым, которые писали в ВАК 17 апреля 1956 года. Более 30 лет Дмитрий Иванович Сахаров успешно разрабатывает наиболее трудные и сложные проблемы методики преподавания физики. В многочисленных статьях, помещаемых в методических журналах, Дмитрий Иванович подвергал тонкому анализу многие традиционные трактовки программных тем, вскрывая их неполноту, неточность, а иногда и ошибочность, и устанавливая новые, вполне научные подходы к объяснению и изложению вопросов курса физики как в средней школе, так и в вузах. Каждый из составленных Сахаровым учебников отличается свойственной Дмитрию Ивановичу как оригинальному методисту особенностью в краткой форме отчетливо, ясно и доходчиво излагать идеи современной науки. Дмитрий Иванович является соучастником большого шеститомного труда «Физический эксперимент в школе», представляющего собой исключительное явление в соответствующей мировой литературе. Талантливость в постановке физических вопросов и оригинальность в разрешении их с особым блеском проявились в составленном Дмитрием Ивановичем задачнике. К К перечислению крупных научно-методических трудов Сахарова нельзя не присоединить научно-популярные сочинения его, являющиеся образцом научной популяризации. Дмитрий Иванович Сахаров имеет многолетний опыт преподавания в школе и в вузах. Он преподавал в Коммунистическом университете имени Свердлова, в Промышленной академии, в Московских педагогических институтах. Мы считаем Дмитрия Ивановича вполне достойным получения ученой степени доктора педагогических наук без защиты диссертации. Ходатайство это ВАКом удовлетворено не было. Мне остается добавить к этому только слова, которые Андрей Дмитриевич Сахаров не написал, но неоднократно повторял: «Физиком меня сделал папа, а то Бог знает, куда бы меня занесло». В Москве на немецком в Введенском кладбище похоронены Мария Петровна Сахарова, Дмитрий Иванович Сахаров, Сергей Иванович Сахаров, Николай Иванович Сахаров, Евгения Александровна Сахарова, урожденная Алигер, Татьяна Ивановна Якушкина, урожденная Сахарова, Екатерина Ивановна Сахарова. В небольшой чугунной ограде три могилы. Над одной из них на белой мраморной доске выгравирован крест и надпись «Сахаровы Мария Петровна и сын Дмитрий Иванович». Пока был жив Андрей Дмитриевич, я не задавался вопросом, почему так сказано только о его отце, ведь рядом покоится и дочь Марии Петровны, и другие ее сыновья. А теперь на этот вопрос ответить некому. Заканчивая эту работу, я испытываю противоречивые чувства. Трудно написать конец. Архивные, книжные, эпистолярные находки невозможно исчерпать полностью. Потом я так привыкла к тем давно покинувшим наш мир людям, о которых писала, что надо постоянно себе напоминать: я их не знала, они возникли из шелеста страниц, числящихся по разным фондам и описям, с пожелтевших листов, еще не оприходованных в архивах писем и дневников. Почему же мне будет их не доставать? В-третьих, и это серьезнее моих сантиментов, я не хочу, чтобы эта работа воспринималась как поиск родовитости, нынче такой модный. Я рада, что предки Андрея Дмитриевича, золотоордынские сербские князья, российские столбовые, польские и греческие дворяне – все идут по женской, материнской линии, и потому, по старому российскому закону, он им не наследник. Но это никак не умаляет памяти о них. И в-четвертых, думается, этой работой мне удалось еще раз показать, пусть дилетантски, что есть русский. Немец, поляк, грек, серб, татарин — это от матери. Но кто был Василий, прапрапрапрадед Сахарова, отец бесфамильного сельского священника отца Иосифа Васильевича, Рос или Мордвин, пришедший в Арзамасские земли? А может, было бы время, удалось бы найти еще какие-нибудь корни. Ведь не один только прапрадед Сахарова, отец Иоанн Иосифович, обращал иноверцев в православие. Делалось это и в XVIII веке. И очень поощрялась после восшествия на престол Екатерины II. Так что, может, и найдутся. Ведь 2 года назад, готовя к публикации первый вариант этих заметок, я почти не надеялась отыскать в родословной Сахарова след пушкинской маленькой гречанки, но он будто сам нашелся. И неизъяснимо тепло от сознания. Не пропала она, не исчезла, вышла замуж, родила 5 детей... И где-то в нашем мире, далеко ли, близко ли, живут ее потомки. Страдоис Софианос начинала я розыск, ею и закончу, в память о ее внучатом племяннике Андрее Сахарове. Москва, Бостон, 1991-95 годы.